и услышит ли ее дуг. Она остановилась на миг, чтобы прислушаться. Хрустнул сучок? Или показалось? Вокруг царила мертвая тишина. Селия медленно двинулась дальше. Она понятия не имела, далеко ли ушла от Барта. Не знала, далеко ли будет слышен ее крик. Даже если дуг услышит, поймет ли, что это она ищет его. Что надо срочно бежать к ней, чтобы защитить, спасти. Откуда ему знать, кто это бродит во тьме? Надо крикнуть, позвать, но ведь если крикнуть, услышит Барт и поймет, что она ему не поверила. А если поймет, просто убьет голыми руками. Когда она стала взбираться по склону, тяжелая черная туча закрыла луну. Настала кромешная тьма. Селия закричала. Она просто не могла больше сдерживаться. Закричала, что было сил от нестерпимого страха. Никакого ответа. Абсолютная тишина. Потом где-то справа от Селии раздался шорох. Она настолько запуталась и настолько перепугалась, что просто побежала вперед, не разбирая дороги. Она понятия не имела, что это был за шум. Она знала лишь одно — кто-то есть совсем рядом. Кто? Человек, зверь? Она снова закричала. Треск в кустах стал приближаться. Она открыла рот и хотела позвать, но не смогла. Горло перехватило. «Дуг! Дуг!» — взмолилась она про себя. «Только бы это был дуг!» И тут же услышала голос. Голос Барта. «Где ты, черт побери? Что случилось?» На миг все стихло. Мне надо было в лес. Ненадолго нашлась она наконец. Отошла, заблудилась и испугалась. «Давай возвращайся сюда. Похоже, гроза кончилась, но давай переждем до утра». Ее глаза постепенно привыкли к темноте. Она могла разглядеть контуры его фигуры. В тоске поглядела вниз, куда уходил склон. Где-то там искал ее дуг. Потом повернулась и пошла следом за Бартом назад к старому дереву. Когда они проснулись, было уже светло. Мышцы свело, все болело, но они по-прежнему были живы. Невероятно хотелось есть и пить. Еды не было, но вода зато имелась в изобилии. Вода капала с ветвей, дерево стояло вокруг чистыми лужицами. Они с трудом выбрались из своего убежища, потянулись и осторожно пошли, еле переставляя затекшие ноги. Селия подставила ладошку под ветку дерева и жадно выпила то, что в нее натекло. Барт опустился на колени и припал губами к лужице. Они вышли из-под деревьев на чистый склон и огляделись. Начался новый день. Было ни холодно, ни жарко. Они не чувствовали себя такими изможденными, как накануне. Но голод давал о себе знать. Они снова пошли вверх по узкой дороге, надеясь рано или поздно перевалить за гребень горы. Время утратило для них всякое значение. Утро, вечер, понедельник, вторник. Какая разница? Они присели отдохнуть и вдруг услышали вдали рокот. «Вертолет», — определил Барт. «Нас ищут». Но так и не шелохнулся. Зато Селия мигом вскочила на ноги. «Откуда только силы взялись? Где? Где он?» Она выбежала на прогалину. На глазах мужчины сорвала с себя красную рубашку и принялась размахивать ею в воздухе. «Мы здесь! Мы здесь!» — что было сил, кричала она. Но в небе уже ничего не было видно. Одно только палящее солнце. «Мы здесь!» — снова закричала она и в отчаянии отшвырнула рубашку. так и стояла в голубых джинсах и маленьком, как у девочки в бюстгальтере.